Глава 52. Это хороший знак. Эми. «Ты...» — в глазах Амаи промелькнуло высшей степени беспокойства. «Ты не переживай так», — всхлипнула она своим ответом, вызывая настороженность. «Понимаю, у тебя стресс». Дочь императора, наплевав на различия в нашем с ней положении, сама намочила ткань, выжив ее, заботливо протирая мое лицо. «Стресс? Есть немного, но...» «Погодите, она не верит мне?» «Ну, конечно, в такое так легко поверить только сумасшедший». «Ты столько перенесла», — шмыгала носом Амая, кусая губы и пряча от меня взгляд, в котором отчетливо виднелась вина. «Я до конца своей жизни буду виновата перед тобой». «Да нет же», — я с трудом вскинула руку, сжимая запястье принцессы. «Я говорю правду. Мое имя Эми. И к семье министра финансов и старого Марана я не имею абсолютно никакого отношения». В комнате воцарилась тишина, нарушаемая всхлипами придворной дамы Рааны, по щекам которой текли слезы. От пережитого Демия тронулась рассудком. Она закрыла рот ладонью, а ее плечи задрожали, предвещая рыдание. «Поверьте мне», — умоляла я, чувствуя неимоверную слабость. «С моим рассудком все в порядке, честное слово». Я начала приподниматься, и Амая тут же поспешила мне помочь, глядя с тревогой. «Понимаю, это очень сложно признать правдой». С моих губ сорвался тяжкий вздох. «Но это так. Мое имя Эми, и я в вашем мире совсем недавно. Меня убила мачеха. Подставила все так, будто это несчастный случай. Я очень любила заниматься дайвингом». «Дайвингом?» — ахнула Амая, поглядывая на тетушку с тревогой. Это подводное плавание со специальным снаряжением, благодаря которому можно не подниматься на поверхность, чтобы дышать. Кивнула я. Я заплыла в подводную пещеру, исследуя ее, и умерла от нехватки кислорода. Мачеха постаралась, испортив мое снаряжение с кислородными баллонами. На лицах Амаи и придворной дамы читался неописуемый шок. Понимала, для них это слишком, но остановиться уже не могла. Раз решила, значит, нужно идти до конца. Сама сильно удивилась, когда очнулась на берегу пруда. Вот в этом теле. Руки дрожали от бессилия, но я все же смогла приподнять их. Демио Марана утопили служанки. Она, как и я, утопленница. «Ты... погоди», — часто задышала Амая, осторожно приподнимаясь и медленно отходя к тетушке, что была белее мела. «Я должна была рассказать вам об этом раньше». Мой голос был тихим, а в душе от взгляда принцессы начинала появляться пустота. Но я все никак не могла набраться смелости. Она не примет меня после сказанного. Оттолкнет. Но и лгать ей я больше не могу. Широко распахнутые глаза дочери императора, что схватила полуобморочную тетушку за руку, рвали мое измученное сердце в клочья. «Понимаю. Я виновато склонила голову. Мне теперь нет доверия. Но если позволите, я скажу. Моя ложь заключалась только в этом. Все, что я рассказывала о матушке Деми, о той боли, которую она испытывала после ее ухода на тот свет, была искренней, потому что я тоже лишилась мамы несколько лет назад. Эти страдания от потери близкого человека не наиграны, они реальны». Хозяйка покоев, в которых я находилась, стояла в стороне вместе с придворной дамой, не произнося ни слова. А вот я, наоборот, не могла замолчать. Меня будто прорвало. Хотелось поведать обо всем. Кто знает, скорее всего, это в последний раз, когда у меня будет такая возможность поговорить с дочерью императора. Что стало мне дорога, словно подруга. Нет, не подруга. Сестра. Моя семья была идеальной. Меня несло все дальше, а по щекам побежали непрошенные слезы гнева, тоски и горечи. Пока в нашей жизни не появилась эта тварь. Мачеха. Рыкнула я, глядя на свои переплетенные от напряжения пальцы. Она соблазнила моего отца, а потом решила занять место моей мамы, погубив ее. А ведь на самом деле он был ей не нужен. С моих губ сорвался предистеричный смешок. Его деньги. Вот что интересовало эту змею. Она стала законной супругой моего отца, а сама развлекалась с молодыми. И вот в одной из таких встреч я и поймала ее. А после она решила, что я должна унести эту тайну с собой в могилу. Мой голос дрогнул, а с губ слетел предательский всхлип. Но я не посмела поднять головы. Боялась, что увижу отстраненность и упрек со стороны той, что стала дорога моему сердцу. Наши судьбы с Демией Морано схожи. Улыбалась я, а по щекам в это время стекали горячие слезы. У нас общие болезненные воспоминания. Вот только она погибла, а мне... Небеса даровали мне второй шанс на жизнь. К слову, я вскинула руку, вытирая соленую влагу с лица. Демия не умеет играть на скрипке. На моих губах растянулась глупая, измученная улыбка. Она вообще не умеет играть на музыкальных инструментах. Министр ничему ее не научил. Он, как узнал, что у него родилась дочь, а не долгожданный сын, которого Истар Морано так желал, забыл о существовании Демии, переселяя ее в сарай, в котором она и прожила все свои годы. А вот своим всесторонним развитием я благодарна мамочке, что так рано покинула меня. На душе было так тяжело, что словами не описать. Не вынося больше этого мучительного напряжения, я замолчала. Даже несмотря на то, что впереди после открытия моего секрета не ждало ничего хорошего, я все равно ощутила облегчение. Будто камень с души упал. Спасибо. С невероятным трудом, так и несмотря на принцессу и придворную даму, что притихли в стороне, я спустила ноги на пол, поднимаясь, что позволили быть рядом. Пальцы нащупали застежку на браслете, что даровала мне Амая, расстегивая ее. Вот. Осторожно положив украшение на прикроватный столик, я занесла ногу для шага, намереваясь уйти. Я не имею права его носить. Эми. Огненно-волосый вихрь метнулся ко мне, крепко сжимая в своих объятиях. Вы. От своего прозвучавшего настоящего имени дыхание сперло, а к горлу подкатил слезный ком, распирая грудь от эмоций. «Не злитесь на меня, ваше высочество». Я была так удивлена, даже и не надеясь на подобного рода исход. «Для меня нет разницы. Откуда ты и к какой семье принадлежишь?» — шептала Амая, крепко прижимая к себе. «Главное, что ты рядом». А я не зря говорила. Послышался слезный голос тетушки, которая в следующую секунду кинулась обнимать нас обеих. «Что эта девочка послана нам небесами? Выходит, так и есть». Уверена, это хороший знак.